Даже утром большой зал незримого университета напоминал оживленный перекресток. Большую часть столов сдвинули к стенам или подняли под потолок, если кому-то хотелось порисоваться. И огромные черно-белые плиты, до блеска натертые ногами за 1000 лет, сегодня полировались с особым усердием, поскольку преподаватели и студенты неизменно избирали кратчайший путь, когда шли по своим делам, а иногда, для разнообразия, когда не находилось правдоподобной отговорки, на лекции. Главную люстру опустили и сдвинули в бок, чтобы пополнить запас свечей. Но, к счастью для Наверна Чудакулли, в зале осталось еще много свободного места. Тот, кого он поджидал, уже спешил к нему. «Как дела, мистер Тупс?» «Просто прекрасно, сэр», — ответил Думинг и открыл мешок, который держал в руках. «Один из мечей взят из шкафа, а другой изготовили вчера вечером мистер Нат и Тревор Навроди». «А, найди 10 отличий», — сказал Чудакулли. Он взял оба меча своими громадными ручищами и бросил о каменные плиты. «Совершенно одинаковые», — отметил он. Тревор Навроди сказал, что гном взял за работу $20. «Правда?» «Да, сэр. Он принес сдачу и счет». «Вы, кажется, озадачены, мистер Тупс». «А, да, сэр. Я, кажется, неверно судил об этом юноше». «Видимо, горбатого иногда можно хотя бы приблизительно отмыть до бела», — заметил Чудакулли, дружески хлопая Думинга по спине. 1-0 в пользу человеческой природы. Итак, который из мечей мы должны вернуть в шкаф?» «Вы удивитесь, сэр. Они догадались пометить новый мяч. На нем стоит крошечное белое пятнышко, вот оно, или вот, а нет, прошу прощения. А, нашел. Этот мяч мы оставляем, а другой я попрошу кого-нибудь из студентов отнести на место. У нас осталось еще 30 минут. «Нет, я предпочту, чтобы вы положили его в шкаф сами, мистер Тупс. Не сомневаюсь, это займет лишь 10 минут. И поскорее возвращайтесь. Я хочу провести небольшой эксперимент». Вернувшись, Думинг обнаружил, что Чудакулли ненавязчиво прохаживается возле одной из огромных дверей. «Записная книжка у вас наготове, мистер Тупс?» — поинтересовался он. «И новый карандаш, арк-канцлер». «Хорошо. Тогда начнем эксперимент». Чудакулли осторожно выкатил новенький мяч, выпрямился и взглянул на секундомер. «Так, профессор односторонней науки отбросил мяч в сторону, не исключаю, что случайно. Теперь его неуверенно пнул один из слугобразов, мистер Хипни, если не ошибаюсь. Мяч откатил обратно студент по фамилии Пруд. Это цепная реакция, мистер Тупс. Хаотическая, но многообещающая. А вот так нельзя. Не трогать мяч руками, господа!» Загремел арк-канцлер, ловко останавливая катящийся мяч башмаком. «Таковы правила. Сейчас нам не помешал бы тот свисток, Тупс». Он бросил мяч о каменный пол. «Не толпитесь, как мальчишки, которые гоняют жестянку. Играйте, как положено. Я арк-канцлер незримого университета, клянусь Ио, и я отстраню, а иначе говоря, выгоню всякого, кто вздумает увильнуть, не принеся записку от мамы. Вы разделитесь на 2 команды, поставите ворота и постараетесь выиграть. Никто не покинет поле, иначе как получив травму. Руками мяч не хватать, ясно? Есть вопросы?» Поднялась рука. Потом Чудакулли увидел прилагающееся к ней лицо. «А, Ринсвинд», — сказал он. Поскольку арк-канцлер все-таки не был записным хамом, он поправился. «То есть профессор Ринсвинд, конечно». «Прошу разрешения сбегать за запиской от мамы, сэр». Чудакулли вздохнул. «Ринсвинд, однажды ты мне сказал, к моему нескончаемому удивлению, что никогда не знал своей матери, поскольку она сбежала до твоего рождения. Я отчетливо помню, как занес этот факт в дневник. Хочешь еще одну попытку? Прошу разрешения отправиться на поиски матери. Чудакулли помедлил. У профессора жестокой и необычной географии не было студентов и никаких обязанностей, кроме обязанности не влезать в неприятности. Хотя Чудакулли никогда бы этого не признал, Ринсвинд, вопреки здравому смыслу, занимал почетное положение. Он был трусом и невольным посмешищем, но несколько раз при странных обстоятельствах спасал мир. Он буквально притягивал удачу, по мнению арканцлера, а потому был обречен служить громоотводом для ударов судьбы, избавляя остальных от этой необходимости. Такой человек стоил того, чтобы его кормить, обстирывать, включая запачканные штаны, количество которых значительно превышало среднее, и выдавать каждый день ведерко угля. Пусть даже, по мнению Чудакулли, Ринсвинд был тем еще нытиком. Во всяком случае, бегал он быстро, а потому бывал полезен. «Послушайте», — сказал Ринсвинд, — «ни с того ни с сего появилась загадочная амфора, и все вдруг заговорили о футболе. Дело нечисто. Непременно случится что-нибудь ужасное». «А может быть и что-нибудь прекрасное», — возразил Чудакулли. Ринсвинд, казалось, задумался. «Может быть прекрасное, может быть ужасное. Прошу прощения, обычно как раз и бывает 50/50. «Это незримый университет, Ринсвинд. Чего тебе бояться?» — поинтересовался Чудакулли. «Кроме меня, разумеется». «Боги мои, это просто спорт!» — он повысил голос. «Эй, вы! Разбейтесь на две команды и начните играть в футбол!» Арканцлер отступил назад и встал рядом с Думингом. Невольные футболисты, получив столь недвусмысленные и громогласные инструкции, сгрудились кучкой, дабы выяснить, что им нужно делать. «Просто не верится», — сказал Чудакулли. «Каждый мальчишка знает, как быть, если под ногу ему подвернулось что-нибудь подходящее». Он сложил ладони рупором. «Так, пусть оба капитана выйдут вперед. Неважно, кто это будет». Потребовалось больше времени, чем ожидал Чудакулли, поскольку те, кто не успел украдкой улизнуть, прекрасно понимали, что звание капитана дает превосходный шанс оказаться мишенью переменчивого гнева арканцлера. В конце концов, были выбраны две жертвы, которых выпихнули вперед, и втиснуться обратно в ряды товарищей они уже не смогли. «А теперь повторяю, поочередно выбирайте себе игроков». Чудакулли снял шляпу и бросил ее наземь. «Что тут непонятного? Это ясно любому мальчишке. Это как маленькие девочки розовый цвет. Вы умеете играть. Выбирайте попеременно, чтобы в конце концов одному из вас достался псих, а другому толстяк. Самые быстрые в истории математические расчеты были проделаны капитанами футбольных команд, которые старались подгадать, чтобы им не достался псих. Стой, где стоишь, Ринсвинд!» Думинг невольно вздрогнул. Школьные годы вернулись и уставились на него, злобно ухмыляясь. Самый толстый мальчишка в классе, злополучный Хрюша Чмок, был сыном владельца кондитерской лавки, что придавало ему определенный вес в мальчишеской компании, не говоря уж о политическом влиянии. Таким образом, единственной мишенью для мальчишек оставался псих. И Думинг жил в аду, пока в один прекрасный день с его пальцев не сорвались искры и у Мартина Мокрицы не загорелись штаны. Он до сих пор помнил запах паленого. Лучшие годы жизни Думинг провел в мучениях. Арк-канцлер порой бывал грубоват и тяжел в общении, но, по крайней мере, ему не дозволялось щелкать Думинга по ушам. «Ты слушаешь, Тупс?» Думинг кивнул. «А, прошу прощения, сэр, я кое-что подсчитывал». «Что это за рослый смуглый тип с бородкой?» «А, это профессор Бенго Макарона, арк-канцлер из Генуи. Помните, он на год поменялся с профессором Девицем?» «Точно. Бедный старина Девиц. Быть может, на иностранном языке его фамилия будет звучать не так смешно. Мистер Макарона прибыл, чтобы подучиться, навести лоск, так сказать». «Вряд ли, сэр. Он получил докторские степени общим числом 13 в Клатчище, Ботани и Чабби, а также читает лекции по приглашению в Пугалоу. Его высказывания фигурируют в 236 научных трудах и, в одном прошении о разводе». «Что?» «В Генуе не так строго соблюдают обет безбрачия, сэр. Очень горячие люди, насколько я понимаю. Семье Макароны принадлежат огромное ранчо и самая большая кофейная плантация за пределами Клатча. Если не ошибаюсь, его бабушка владеет судоходной компанией Макарона». «Так за каким чертом он приехал сюда?» «Он хочет работать с лучшими из лучших, сэр», — ответил Думинг. «Кажется, он настроен серьезно». «Правда? В таком случае он поступил благоразумно. Но развод...» «Не знаю подробностей, сэр. Видимо, дело замяли». «Разгневанный муж?» «Разгневанная жена, насколько я знаю», — сказал Думинг. «Так Макарона был женат?» «Нет, арк-канцлер». «Ничего не понимаю», — сказал Чудакулли. Думинг, который весьма неуютно чувствовал себя в этой области, медленно произнес. «Она была женой другого, а, сэр...» «Но...» К большому облегчению Думинга огромное лицо Чудакулли наконец просияло. «А, ты хочешь сказать, что он как профессор Хейден, которому мы дали прозвище...» Думинг приготовился к худшему. «Змейс! Он просто обожал змей. Мог часами о них говорить, а в качестве бонуса еще и о ящерицах. Очень увлеченный был человек». «Приятно, что вы такого мнения, арк-канцлер, поскольку мне известно, что большое количество студентов...» «А еще был старина Пастул. Он греб в нашей команде. Два замечательных года он был рулевым». Выражение лица Чудакули не изменилось, но щеки порозовели, а глаза засияли. «Я полагаю, это случается нередко, а люди поднимают такой шум. Вообще, на мой взгляд, в мире недостаточно любви. И потом, если человеку не нравится мужское общество, он не станет поступать в незримый университет». «Эй, молодчина!» Стоило Чудакули отвлечься, как футболисты наконец принялись двигаться, выделывая довольно причудливые маневры. «Что?» Рядом с арк-канцлером появился слуга-брас. «Один господин желает видеть арк-канцлера, сэр. Волшебник, сэр. Это декан, сэр. Только он говорит, что он тоже арк-канцлер». Чудакули поколебался, но лишь опытный наблюдатель вроде Думинга мог это заметить. Когда арк-канцлер заговорил, его голос звучал спокойно, а каждое слово было как будто выковано молотом самообладания. «Какой приятный сюрприз, мистер Шнопс! Проводите же декана сюда! И, пожалуйста, не глядите на мистера Тупса в ожидании подтверждения. Арк-канцлер здесь все еще я, притом единственный. В чем проблема, мистер Тупс?» «Здесь довольно людно, сэр». Думинг замолчал, поняв, что его никто не слушает. Он не видел, как мяч подкатился к слугообразу Шнопсу, не родственнику. Не видел, как тот нанес мощный удар, словно под ноги ему возмутительным образом попалась жестянка, отфутболенная уличным мальчишкой. Зато Думинг увидел, как мяч, описав в воздухе величественную дугу, полетел в противоположный конец зала, где над органом возвышался витраж, посвященный арк-канцлеру Абасти. На этом витраже каждый день возникала одна из нескольких тысяч сцен мистического или религиозного характера. Думинг быстро подсчитал расстояние и траекторию мяча и интуиция подсказала ему, что сияющее изображение епископа Горна, разочаровавшегося в крокодильем пироге, выбрало самый неудачный момент, чтобы появиться. А потом, словно новая планета в поле зрения звездочета, что-то рыжее и мохнатое взвелось в воздух, распрямилось в полете, перехватило мяч и приземлилось на клавиатуру органа в тональности си-бемоль. «Молодчина, библиотекарь!» — крикнул Чудакулли. «Превосходный прыжок! Но, к сожалению, против правил». К удивлению Тупса, игроки дружно издали недовольное бормотание. «Полагаю, ради общей пользы не требуется торопиться с выводами», — произнес из-за спины арканцлера тихий голосок. «Кто это сказал?» — поинтересовался Чудакулли, разворачиваясь и глядя в испуганные маленькие глаза Натта. «Нат, сэр, стекальщик, мы встречались вчера, я помог вам с мечом». «И теперь ты говоришь, что я не прав, так?» «Я бы предпочел, чтобы вы сочли это попыткой подсказать вам способ стать еще более правым». Чудакулли открыл рот и закрыл опять. «Я знаю, что он такое», — подумал он. «А он знает? Или его пожалели?» «Так, мистер Нат, вы хотели сказать что-то конкретное?» «Да, сэр. Какова цель игры?» «Разумеется, победить». «О, да. К сожалению, вы играете неправильно». «Правда?» «Да, сэр. Все сразу хотят ударить по мячу». «Так и должно быть, разве нет?» — поинтересовался Чудакулли. «Только если вы полагаете, что цель игры — хорошенько размяться, сэр. Вы играете в шахматы?» «Играл когда-то». «Как, по-вашему, подобает ли всем пешкам лезть вперед по доске в надежде поставить шах и мат королю?» На мгновение перед Чудакулли предстало видение. Патриций Витинари держит в воздухе одинокую пешку и говорит, что она может стать... «Да брось! Футбол — совсем другое дело!» — воскликнул он. «Допустим, но суть в том, чтобы направить ресурсы в нужную сторону». Чудакулли увидел, как за спиной Ната возникло лицо, подобное разгневанной луне. «Не положено разговаривать с господами, Нат. Не твое дело отвлекать их своей болтовней». Чудакулли глубоко посочувствовал Нату, тем более что Смимс, по привычке свойственной мелким тиранам, неотрывно смотрел на арканцлера, как будто прося, у нет, хуже, ожидая поддержки. Авторитеты должны поддерживать друг друга, по крайней мере, на людях, иначе никаких авторитетов не будет вообще. Следовательно, вышестоящий начальник вынужден поддерживать нижестоящего, пусть даже он, вышестоящий, считает нижестоящего назойливым придурком. «Спасибо за заботу, мистер Смимс», — сказал арканцлер. «Но на самом деле я лично попросил мистера Ната оценить наши успехи, поскольку футбол — развлечение простых людей, а он, несомненно, ближе к ним, чем я. Я не стану долго удерживать мистера Ната, мистер Смимс, как и отрывать вас от ваших обязанностей, которые, несомненно, жизненно важны и неотложны. Авторитет маленький и беззащитный, но обладающий некоторым умом, способен понять, когда вышестоящее начальство дает ему возможность сохранить лицо». «Вы совершенно правы, сэр», — отозвался Смимс после секундного колебания и заспешил прочь. Существо по имени Нат дрожало. «Он боится, что поступил дурно», — подумал Чудакулли. «А я не должен относиться к нему как к неодушевленному предмету». Здравый смысл, свойственный волшебнику, заставил его перевести взгляд на лицо, как бишь зовут этого парня, ах да, Тревора Навроди. «Вы что-то хотите добавить, мистер Навроди? Я сейчас немного занят». «Я отдал мистеру Тупсу сдачу и счет», — сказал Тревор. «Чем вы вообще тут занимаетесь, молодой человек?» «Я главный в свечном подвале, шеф». «Правда, в последнее время мы получаем превосходно оплавленные свечи». Трев пропустил это мимо ушей. У мистера Ната ведь не будет неприятностей, шеф?» «Я полагаю, что нет». «Но что я знаю?» — спросил себя Чудакулли. «Мистер Нат по определению неприятность. Библиотекарь говорит, он бродит по университету и чинит всякое старье. Он дружелюбен и безобиден, и разговаривает, как будто читает лекцию». Примечание. Тот, кто не в состоянии постигнуть обширное количество значений, кроющихся в слове «УК», никогда не добьется успеха в незримом университете. Этот маленький человечек, который, если хорошенько посмотреть, кажется маленьким только потому, что униженно пригибается, так вот, этот маленький человечек при своем появлении на свет носил имя столь страшное, что крестьяне приковали его к наковальне, поскольку побоялись убить. Надеюсь, ветеринарий и его самодовольные друзья правы на свой лад, и Горбатого можно отмыть до бела. Любой сюрприз Патриция покажется нам приятным, если они ошиблись. И в любую минуту здесь появится декан, чтобы ему пусто было предателю. Он мой друг, шеф. Это хорошо. Без друзей никак нельзя. И я типа не хочу, чтобы его обижали, шеф. Благородное стремление, друг мой. И все-таки, мистер Нат, отчего вы возразили, когда я заметил, что библиотекарь нарушил правила, хотя его прыжок, несомненно, был прекрасен? Нат, не поднимая глаз, тихо ответил. Это было изящно, красиво. А игра должна быть красивой, как безупречно спланированная война. «Но вряд ли войну можно назвать приятным времяпрепровождением», — заметил Чудакулли. «Красота нейтральна, сэр. Это не синоним любви и доброты». «В этом смысле красота похожа на истину», — произнес Думинг, стараясь не терять нить. «Которая зачастую безобразна, сэр. Но прыжок господина-библиотекаря был одновременно красив, сэр, и полезен, сэр. Следовательно, он истинен». Следовательно, правило, которое воспретит ему проделать это еще раз, не содержит ни красоты, ни истины. Иными словами, оно ложно. «В самую точку, шеф», — сказал Треф, — «и зрителям понравится». «Вы хотите сказать, они будут радоваться, если гол не забьют?» — уточнил Думинг. «Конечно будут. Они заорут от восторга. По крайней мере, хоть что-то произойдет». Чудакулли фыркнул. «Ты же видел игру. Если повезет, успеешь мельком заметить, как куча громадных грязных парней дерется за кусок дерева. Зрители хотят видеть, как мяч забивают в ворота». «Или ловят», — заметил Треф. «Вот именно, молодой человек», — подтвердил Чудакулли. «Футбол — это состязание в скорости. На дворе год задумчивого зайца, в конце концов. Люди быстро начинают скучать. Неудивительно, что они дерутся. Значит, нужно придумать игру, которая будет интереснее, чем бить друг друга по голове всякими тяжелыми штуковинами». «Это занятие всегда было крайне популярно», — с сомнением отозвался Думинг. «Мы, в конце концов, волшебники. А теперь прошу прощения». Мне нужно пойти и поздороваться с проклятым так называемым арканцлером так называемого Коксфордского университета и при этом, черт его дери, проявить истинный дух братской доброжелательности». «Так называемый», — пробормотал Думинг, но недостаточно тихо. «Что ты сказал?» — проревел арканцлер. «Всего лишь уточнил, что мне теперь делать, арк-канцлер». «Что делать? Гоняй их! Следи, у кого хорошо получается! Выясни, какие правила самые красивые!» — выкрикивал Чудакулли, поспешно направляясь к дверям. «И все это я один?» — в ужасе уточнил Думинг. «Но у меня же столько работы!» «Поручи ее кому-нибудь другому!» «Вы же знаете, что я не умею, сэр!» «Значит, поручи тому, кто умеет, а мне пора, пока этот гад не спер серебряные ложки!»